сильно развитыми интуицией и воображением, обостренным творческим мышлением и тому подобное. Естественно, что ученые усмотрели в компьютеризации образования шанс на внесение известных коррективов в мыслительную деятельность японцев. Существует довольно устойчивое мнение о том, что японцы не очень способны к творчеству. Судя по данным американских экспертов, из 500 наиболее важных изобретений за период с 1953 по 1973 год только 34,7% принадлежат японцам. Примеров японских приоритетных разработок в современном техническом прогрессе, уныло констатирует японский исследователь Маритани, действительно мало. На то есть немало причин, но главное из них состоит в своеобразных особенностях мыслительной деятельности японцев. Творчество подчинено законам анализа и синтеза. Логическая переработка информации – непременные условия этого процесса. Между тем, японский профессор Цунода считает, что японцы перерабатывают поступившую из внешнего мира информацию не так, как европейцы.